Глава 15. Рэндалф пытался молиться, но одолевали совсем другие мысли. А кроме того, Бог помогал тем, кто помогал себе сам. Он не был уверен, что так написано в Библии, но точно знал, что это правда. Он позвонил Сандерсу на мобильник, взяв номер из списка, приколотого к информационной доске на стене. Надеялся, что не дождется ответа, но услышал голос Энди после первого гудка. Закон подлости, понятное дело. «Привет, Энди. У меня печальная весть, друг мой. Может, тебе лучше сесть?» Разговор вышел трудный, ужасный, если по-честному. Закончив его, Рэндалф забарабанил пальцами по столу. Подумал снова, что не очень-то огорчался бы, если бы сейчас за этим столом сидел герцог Перкинс. Может, совсем не огорчался. Получалось, что это куда более тяжелая и грязная работа, чем он себе представлял. Отдельный кабинет не стоил такой ноши, что легла теперь на него. Даже зеленый автомобиль Чифа не стоил. Всякий раз, когда он садился за руль, и его зад соскальзывал во впадину, оставленную куда более массивными ягодицами герцога, в голове мелькала мысль: «Ты для этого не годишься». Сандерс уже направлялся сюда. Хотел встретиться с Барбарой лицом к лицу. Рэндалф пытался его отговорить, мол, Энди, лучше бы провести ближайшее время на коленях, молясь за упокой жены и дочери, не говоря уж о том, чтобы попросить у Господа сил нести этот крест, но Энди сразу же оборвал связь. Рэндалф вздохнул и набрал другой номер. После двух гудков в его ухо ворвался раздраженный голос большого Джима. «Что? Что?» «Это я, Джим. Знаю, что ты работаешь, и мне очень не хочется отрывать тебя. Но не мог бы ты приехать? Мне нужна помощь».